1697 год. Швеция была в трауре. Умирал Карл XI. Король уже с год как жаловался на боли в животе, которые не мог облегчить ни один медик. Могли временно заглушить их опием, но не унять вовсе, не избавить от них короля. Софья сначала подозревала отравление, даже отправила своих людей к шведскому двору, чтобы посмотрели короля. А то мало ли кто его травит и зачем, такие подарки себе надо делать самостоятельно. Потом она получила донесение и успокоилась. Рак – вообще штука сложная, а в те годы особенно. Да, именно от рака и умирал сей король. Умирал в особенно обидное время, в апреле месяце, когда природа начинает просыпаться и расцветать. Умирал, не имея возможности даже попрощаться. Последние несколько дней боли были настолько сильны, что государя практически все время держали на настойке опия. Настроения во дворце были самые разные. Королева Мария была замкнута. Радоваться ей не хотелось, все же муж. Но и печалиться не получалось. Все же супруг ей достался не из лучших. Хоть они детей и прижили, любви не было, а значит и скорби не будет. Печальны были ее дети, особенно наследник престола Карл XII. Он искренне любил отца. Рыдала в своих покоях Гедвига Элеонора. Не дай бог никому пережить своего ребенка. Только вчера он был младенцем. Умиренная мордяха, крохотные пальчики, которые доверчиво сжимаются на твоей руке, кружевные пеленки. И вот он уже взрослый и даже женился. А потом эта нелепая смерть, такая неправильная. Дети не должны уходить раньше родителей, не должны. Ей встать бы сейчас, взять себя в руки, попробовать стать регентом при малолетнем государе или хотя бы поддержать его. Не получалось. Самой бы кто помог. Фрейлины вылетели из ее покоя впереди своего визга. Глупые курицы, дряни, лицемерные морды. Фальшивые волосы, румянец и такое же бездарное сочувствие. Но дверь все же растворилась, чтобы, скрипнув, закрыться за посетителем. Бабушка. Юный король сам пришел к Гедвиге, положил руку на плечо, пытаясь утешить, как мог. Скорбь тянется к такой же скорби, а Мария ее выказать не могла, старалась, но обмануть сына не вышло. «Карл, как же он похож на отца!» Наверное, не меньше получаса бабушка с внуком обильно поливали друг друга слезами, оплакивая. «Кого?» Отца и сына, да, безусловно, но еще и детство Карла, которое закончилось слишком быстро, спокойствие Гедвиги, которому тоже пришел конец. Хорошо, если невестка ее не сошлет куда подальше, а ведь может, еще как может. Любви между ними никогда не наблюдалось, а решительности у Марии хватит. Нам надо поговорить. Наконец решил внук. Гедвига вскинула брови. От слез берила и румяна на ее лице расползлись, и оно представляло собой жутковатую маску. Но внука это не пугало, сам выглядел не лучше. «О чем же?» «Сейчас начнется траур по отцу. Я несовершеннолетний, поэтому мне нужен кто-то рядом, опекун». «Твоя мать?» «Отец не доверял ей. Он доверял тебе». Это была высокая оценка для Гедвиги, и правдивая к тому же. Мария все равно оставалась для народа англичанкой, а для своей семьи чужой, как это ни печально. «И что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Я могу настоять, чтобы меня короновали сразу, это вполне возможно». «Дворянство нами недовольно, ты знаешь». «Именно. Поэтому, чтобы избежать народных волнений, я хочу, чтобы ты была моим регентом. Ты умна, тебя любит народ. К тому же мы сможем договориться». Гедвига помотала головой. «Черт возьми, а ведь ее кровь, ее воспитание. Не дуры Мэри, которая отродясь ничего толкового сделать не могла. А именно ее. И каков характер в момент смерти отца думать о будущем, готовиться к нему». «Нас поддержат? Твоя мать ведь...» «Будет против. Но если она будет сильно против, отправится в Англию к сестре по решению Риксдага». Ты сам это придумал?» «Нет. Отец понимал, что умирает. Он разговаривал со мной. Мы обсуждали и это в том числе. Ты ведь согласишься?» «Да, конечно. Бедный мой сын. Мой несчастный мальчик». «Это ведь русские виноваты, да?» Гедвига Элеонора вспомнила царя Алексея Алексеевича. Холодные синие глаза, улыбку Романовых, насмешливый голос, цедящий издевательские слова, бледное от гнева лицо сына. «Да, это они во всем виноваты». «Отец это тоже понимал и хотел отомстить, но не успел». И тут Гедвига испугалась. Уж сколько раз они пытались прийти за шерстью, поквитаться с русскими, а уходили хорошо, если уйти удавалось. «Не надо, мой мальчик, нет!» «Что именно, бабушка?» «Мстить не надо. Русские — это страшный противник. Если еще раз воевать с ними, мы все потеряем, вообще все. Они нас уничтожат». «Отец мне это тоже объяснял». На лице будущего короля мелькнула усмешка. «Русских действительно можно ударить только в спину. И нет, я не считаю это позором. Это варвары, дикие люди, которым не знакомы правила чести. Они не знают истинной веры. Они даже крестятся нелепо, справа налево. А значит, и поступать честно с ними просто нелепость. Они не поймут, что такое истинное рыцарство. Им не место среди нормальных людей. Я очищу Швецию от этой заразы. Не сразу, но очищу». «Но...» «У меня есть план. У нас... с отцом...» На последних словах голос Карла чуть дрогнул и сломался. Все-таки он был еще ребенком, этот бесстрашный мальчик. Но во дворце у детей не бывает долгого детства. Выслушав предложение внука, Гедвига надолго задумалась. Внук не мешал ей, переставляя изящные безделушки на туалетном столике. Наконец Гедвига подняла на него темные глаза. «Это может получиться. Но ты понимаешь, что если что-то пойдет не так...» «Понимаю. Значит, все должно пойти именно так, как надо. Ты со мной, бабушка?» «Да». Гедвига смотрела прямо в глаза внуку. «С ним...» Все равно у нее больше никого не осталось. Внучки малы, Мэри, ну тут все ясно. Сын умирает. Внук же дал ей точку опоры, и женщина вновь готова была перевернуть всю землю. Карл, в свою очередь, тоже был доволен. Бабушка была умной и сильной. Где не досмотрит он, увидит и подскажет она. Вместе они справятся с самым сложным планом и обязательно поквитаются с этими варварами. Карл XI умер 5 апреля 1697 года. Через несколько дней Риксдаг короновал Карла XII, и за троном его стояла Гедвига Элеонора, а разозренная королева Мария готовилась к отъезду в Англию к сестре. Благо Анна согласилась ее принять. Ее попытки повлиять на сына ничего не дали, а потому и ловить в Швеции было нечего. Была она приживалкой при живом муже, теперь будет меньше, чем ничего. Гедвига не даст ей даже подойти к детям, она это понимала. Стоит ли оставаться ради унижений? Определенно нет. Дочерей жалко. Ну да ладно, переживем. «Позвольте представить, государь, сие трава никотиана есть. Дым ее разум просветляет, дарует наслаждение». Купец Пауль ван Мейерн кланялся перед троном государя. Сколько взяток ему пришлось дать, чтобы получить аудиенцию, скольких подкупить. Все же варвары эти русские варвары, а ломят, как в просвещенных странах. Пауль был бы еще больше задет ситуацией, зная он, что все его взятки скрупулезно записывались и передавались на полезные дела. Царевна Софья распорядилась. Ясно же, что неподкупных чиновников не бывает. Пусть тогда берут взятки, но отчисляют проценты в казну. И берут не со всех дел и не со всех людей. Дошло не сразу, но потом дьяки и поддячие разобрались. Вот ежели кто придет кланяться и справедливости просить, с тех ломить грех. За него Господь на небе накажет, рамадановский на земле. А с заморских гостей, к примеру, али с дворян, которые, обнагрев, барана поделить не в состоянии и родами считаются, тут и не грех и кусок шерсти сорвать. Вот и сорвали. «И чего тебе надобно, гость заморский?» Алексей Алексеевич развлекался. «Дозволь, государь, сей травой на Руси великой торговать!» Пауль долго расписывал, какая полезна эта трава, сколько от нее добра может произойти людям. И договорился малым не до того, что все европейские государи по утрам испивают трубочку-другую никотианы. Уж перед важными совещаниями так точно. Договорился бы, не дали. Вмешался протопоп Аввакум. Мягко так ласково. «Дозволишь ли слово молвить, государь?» «Разумеется, отче!» Тут же согласился Алексей. Это заморский гость не обратил внимания, а государь со своего места видел, как Аввакум скрылся за потайной дверкой и минут через пять вышел обратно. Интересно, что хочет передать сестрица? Сама Софья старалась присутствовать на таких приемах как можно меньше, разве что понадобится впечатление произвести, а так ни к чему. И бояре недовольны, и времени отъедает. И этикет, будь он неладен, приходится на себя кучу тряпок наматывать, нет уж. Она из-за занавески послушает, а потом что надо на ушко шепнет, или просто потом с братом обсудит. Но в этот раз медлить она не стала. Аввакум добродушно улыбнулся, надвигаясь на Пауля всем своим немаленьким ростом. С возрастом протопоп не утратил боевитости, разве что огрузнел, раздался вширь. Но это была мощь не пуховой подушки, а скорее матерущего медведя. Ох, не стоит у него попадаться на пути. «А чтобы рога отращивать, али хвост чертячий? У тебя травок нет, гостюшка заморский?» Дернулись все, включая патриарха, а Аввакум уже гремел на всю залу Кремля. «Что же вы не помните, кто дымом дышит? Изо рта его пускает смрадины черен». Бояре ахнули, а ведь верно. Лукавый? Ой, не иначе. Аввакум несколько минут цитировал Священное Писание, перечисляя дымовые привычки сатаны, а потом вообще предложил голландца отправить на покаяние, на Соловки. Ясно же, что мужик не виноват, его бес попутал. Алексей Алексеевич решил развлекаться до конца и предложил торговцу самому испробовать свой товар вот прямо здесь и сейчас. Пауль бледнел, краснел, потел и чуть ли не писался, но отказаться не посмел. От вонючего дыма расчихалась половина присутствующих. Вторая половина брезгливо сморщила носы, когда понюхали, чем пахнет от торговца. Вывод был прост. Торговца гнать с Руси, чтобы не тащил пакость на землю православную. Товар конфисковать и сжечь. Лучше за пределами Москвы, чтобы не воняло. Компенсацию ему выплатить, хоть и небольшую, все же старался, вез. Может, и из лучших побуждений. Траву никотиану на Руси воспретить отныне и навеки. Кто будет дымоглотствовать, брать в батага и выбивать желание сатане подражать. А потом, когда после батагов отрежится, в монастырь на год, на трудовое покаяние. А нечего. Петр I в этом году как раз разрешил торговать табаком на Руси. Прошу прощения у курящих, но все знают, как негативно относятся к этой привычке староверы, не говоря уж о реальном вреде для здоровья. Примечание автора. «Ты зачем торговца загрызла?» Брату и в голову не пришло, что Софья могла ошибиться. Он просто ждал объяснений. «Потому что вредная эта трава, и люди от нее мрут. У них внутренности становятся как закопченными, понимаешь? Нам строже надо быть с теми, кто попробует Европе подражать. Много у них там плохого. Не тащить же сюда всякое». «Не тащить. Что у нас там с политической обстановкой, кстати?» «По последним данным...» Софья с радостью выбросила из головы торговца. «Указ подпишем, покаяние назначим. И пусть только кто попробует табак на Русь завести, Показать бы тем умникам пульмонологическое отделение. Мигом бы поняли, как здоровье ценить надо. Не возражаешь, если я начну с того, что поближе? Соня. Так, ну в Швеции у нас один Карл умер, второй воцарился. По данным разведки, причина смерти естественная. Его сын собирается править самостоятельно. Его мать Мария в девичестве Стюарт собирается домой в Англию. Сильно разругалась с сыном и свекровью. Окончательно, я думаю. Ее сестра собирается выделить вдовствующей королеве симпатичный домик, возможно, Виндзор. Что-нибудь из королевских замков, одним словом. Кстати, королева Анна ждет уже третьего ребенка. Да вроде как не третьего. В том смысле, что троих последних она прижила не от мужа. И получились вполне здоровые. Так что нашему Карлуше мало что светит в Лондоне. А от кого она? Ты вроде как говорила, но я не брал в мысли. Есть там такой адмирал, сэр Эдвард Рассел. Она никого поприличнее не могла найти. Из Стюартов, например. Есть же там какие-то двоюродные кузены, племянники, дяди, тестя. А зачем ей? Внешность у нее самая типичная, у сэра Рассела тоже. Так что дети определенно удадутся в мать. В крайнем случае, в деда или бабку по материнской линии. А что не Стюарт, так в ней королевской крови хватит. Зато мужик умный и надежный, мы это ценим. Тогда Карл может это тоже знать, да и Людовик. Карл не может, уж если даже адмирал не знает. Это как? Вот так. Наши люди знают, потому что королеву не выпускали из вида. А случилось важное дело наследника зачинания на маскараде в платье с чужого плеча и с закрытым лицом. Да, английский адмирал – герой. Я бы не решился. Вот так снимешь маску, а там страшила. Или того хуже – королева. И все. Не мужчина на всю оставшуюся жизнь. Хмыкнула Софья. Хрупкий вы народ, мужики. Алексей мимоходом взъерошил сестре волосы, на миг сбрасывая груз забот. Кто бы сказал, что можно вот так дурачиться, подшучивать над сестрой и слышать ответное сердитое шипение. Царь ведь и годы немалые. А Карлушу тогда куда? А в Шотландию или Ирландию. У него там уже вполне крепкие позиции. Наша леди Снегурочка. Софья в свое время прозвала так Анну де Бейль, а потом и сообщила об этом Алексею. Все больше прирастает к Людовику. Ей не жалко венценосного супружника, но о его планах она знает все, даже то, кому он доверит подать левый носок на следующий день. Ты зря смеешься. Людовик гениален. До него интриговали против или за короля, а сейчас воюют из-за права подавать королю носки или трусы. Ты это уже говорила. А ты забываешь. А ведь человек – глыба. Жаль, что союзником он не станет. Но хоть бы не врагом. Что было, то было после эпидемии, которая вспыхнула во Франции, и Людовик едва удержался. Но смог ведь? А надо было так немного. Всего лишь распустить слухи, что сап наслан за грехи его величества на всю Францию. И пока не перестанет он на чужой каравай роток раскрывать, так и будет несчастная страна мучиться, не знать покоя и отдыха, задыхаться от налогов и эпидемий. И тут еще что хуже. Смешно? Французам было не смешно. По отдельности все были людьми адекватными, но толпа... Людовик мог попробовать набрать новое войско взамен переболевшего. Мог опять двинуть его на Испанию. Но стоило собрать хотя бы полк, как там уже начинали звучать эти разговоры, и все чаще, все громче. Ларри неисправно доносил все его величеству, а Людовик... Жить ему хотелось больше, чем наживаться за чужой счет. Как-то тяжко получалось для королевства. Сначала скандал с любовницей и черными месами. Поди докажи, что ты не причастен, даже если тебя просто пытались приворожить. Ложки-то нашлись, да осадок остался. Неприятная история. Потом несколько неудачных войн. Все сложилось один к одному. Эпидемия, военные неудачи на море и на суше, разгром Людовика Аугсбургской лигой. Причем злой Леопольд намекал, что Лига как разобралась, так и обратно соберется, если кое-кто берега потеряет. Отсутствие поддержки от Турции, которую безумно выматывали конфликты с Русью. Скромные намеки Папы Римского, что Людовик загрыз уже всех своей идеей с расширением территории. Еще немного и его от церкви отлучат. Опять же повальное бегство гугенотов, после которого выяснилось, что эти негодяи держали в своих руках нескромный кусок французской торговли и французских же денег. А поскольку бежали гугеноты очень организованно и согласованно и большей частью на Русь, то и капиталы они вывести успели. Так что экономика Франции шаталась, как и больной зуб. Скоро бриллиантовые пряжки с туфель придется срезать и продавать. Людовику пришлось прижать хвост, что не улучшило его характер, и ограничиться действиями в Англии. Это ему оставили, потому как континентальной Европе было три раза безразлично, что там на острове происходит. Хоть бы и чудовище из моря вылезло, да всех перекушало. Пока оно не ползет на материк, приятного аппетита! Так что энергия Людовика сосредоточилась на Англии и колониях. Больше Софью беспокоил Леопольд. Избыток набожности вовсе не мешал императору воевать. «Знаешь, у меня такое ощущение, что Польшу они в покое не оставят». «Согласен. Слишком лакомый кусочек. Но что мы можем сделать?» «Все, что могли, уже сделали. Можем еще отписать Марфе и Михайле, что не бросим их детей и поможем их стране. Но это ветер, они и так это знают». «А Венгрия?» «Илона недавно прислала письмо. Она счастлива. Наталья ее одарила вторым внуком, тоже мальчишка, и не намерена останавливаться на достигнутом. Кажется, это получился очень счастливый брак». «И почему же?» «Илона по секрету написала мне, что в покоях князя регулярно приходится чинить кровать, которая страдает в процессе...» «Я понял. Твоя работа?» «А хоть бы и моя. Кто-то жаловался?» Софья подняла брови. Алексей помотал головой. «Вот уж на что другое, но на технику любви. Уметь надо заниматься и этим в том числе». Он точно знал, что Ульрика и та пошептывалась с Софьей, а потом и с Лейлой на эту тему. Интересно, могло ли в его жизни быть иначе? Искренне. Он иногда ловил себя на мысли, что завидует отцу. У Алексея Михайловича были хотя бы иллюзии, а у его сына и этого не осталось. Только тяжелая, грязная и кровавая работа. Вот и о работе, кстати. «Леопольд успокоился?» «Нет, но наши люди провели небольшую диверсию и подставили ему еще одного отпрыска рода Батори, якобы внебрачного, но по мужской линии приходящегося мужу Илоны чуть ли не троюродным братом. Так что Леопольд сейчас занимается этим кадром, а Прокопий подготавливает почву для исчезновения. Так ведь намного лучше собрать всех заговорщиков в одном месте и перебить, а потом повторить для закрепления результата». «Твоя идея? Или Илоны?» «Ее мечты, моя идея и воплощение Прокопия». «Главное, результат». «Будет, обещаю. Когда я тебя подводила?» «Никогда. А датчане?» «Кристиан писал недавно. Жалеет, что приехать не может. Прислал сестре свой портрет, кучу всякого барахла и свою любовь. Ульрика не говорила?» «Упоминала. Она ему тоже что-то такое хотела отправить. Меха и несколько полушубков, какие-то украшения по мелочи. Кристиану хотелось бы повторить поход на шведов, но я думаю, перебьются?» «Да еще как! Пусть живут в мире и согласии!» Софья задумчиво кивнула. «Долго ли оно продлится?» «Ты что-то знаешь?» Женщина покачала головой. «Нет, не знала. Точнее... Карл XII из ее времени был достаточно умным, сильным и самолюбивым молодым человеком, а еще талантливым, военным. Хотя сколько тут правды, а сколько лжи, но ведь была Полтава, и было много чего еще, и войны были, и Карл был совсем мальчишкой. Приближалась уж та пора, которая в ее мире отмечена была русско-шведской войной. Здесь Швеция не та, пообщипали ей перышки, но мало ли». «Не знаю, крутится что-то такое, а вот что...» «Пошли, Ванька сейчас у меня в кабинете, Попробуем втроем ухватить твое крутящееся». Алексей привык, что предчувствия сестры сбоев не давали. Да и воевать сейчас не хотелось. Лучше уж упреждающие удары.